Глава 22. «Бармен! Крикни официанта!» – окликнул Андрей молодого человека за барной стойкой. Маленькая, худенькая девочка, вид на лет 16, в красном сарафане, которая была больше похожа на красную шапочку, зацокала каблуками из соседнего зала уже через пару минут. «Здравствуйте! Вы готовы сделать заказ?» «Привет, красная шапочка!» – очень вежливо произнес парень. «Мне, пожалуйста, свинину с ананасом, картофель круглый отварной, две баварские сосиски, так-так», Андрей в спешке залистал страницы красочного меню, «литр персикового сока и, пожалуй, пока все», – нерешительно закончил он. Официантка, все записав, цокая удалилась на кухню. Андрей развалился на спинке дивана и осмотрелся вокруг. В дальнем углу три парня что-то обсуждали и смеялись, смакуя пиво из больших литровых кружек. «Студенты!» – подумал он. В противоположном углу сидел мужчина и жадно ел большое рыбное блюдо, запах от которого распространялся на весь зал. А за стойкой сидела женщина лет 50, потягивая апельсиновый сок через трубочку и записывая ежеминутно что-то в растрепанный блокнот. Минут через 20 Андрею принесли весь заказ. Как вкусно!» Заглатывая сочный кусок мяса, подумал Андрей. И тут же понял, что холодненькая рюмочка водки просто необходима, чтобы подчеркнуть вкус этого изумительно приготовленного мяса. Озадаченная срочным заказом официантка не заставила Андрея долго ждать. И через 3 минуты графин с холодной водкой стоял рядом с начатой тарелкой свинины. Первая рюмка беленькой, приятной теплотой растеклась внутри желудка, и Андрей почувствовал, как его организм расслабившись обмяк, а мозг перешел работать в режим ожидания. «Кайф, просто кайф!» – потянулся Андрей. «Как тихо, спокойно, комфортно, а главное, не хочется ни о чем думать!» Его организм потребовал налить еще 50 грамм. И Андрей незамедлительно плеснул водки себе в рюмку. «Хорошо, чертовка!» – крякнул он и тут же почувствовал вторую волну приятного расслабления. Растянувшись в улыбке, он достал телефон и набрал супругу. «Здравствуй, Анютка!» – очень нежно произнес Андрей. «Привет!» – немножко смутилась Анна от такого тона его голоса. «А что это с вашим голосом, молодой человек? Вы пьяны?» – тут же выкупила она супруга. «Я малыш в местном баре». Андрей не стал вилять, так как супруга по голосу всегда выкупала его, пил он или нет. «Как? Тебе же вечером в дорогу. Ты разыгрываешь меня, наверное?» С тревогой в голосе спросила она. «Да нет, прости». Андрей напрягся. «Я запарился и забыл сразу позвонить. Но у меня машина подломалась, бензонасос полетел. Сказали, что только к завтрашнему вечеру сделают». «Почему так долго?» Настороженно поинтересовалась Анна. «Ну, я не знаю, так сказали. У них тут в городе автомастерских раз-два и обчелся. Поэтому пришлось согласиться, подождать до завтра. Главное, чтоб сделали». «А со сломанным насосом ехать нельзя?» Явно обиженно спросила Анна. «Солнышко мое, неужели ты думаешь, что если бы вот так было возможно, я бы остался в этом отвратительном городе?» Сказав последние слова, Андрей осекся. Бегло посмотрев по сторонам, не услышал ли кто его нелестное высказывание о Каменске. «Завтра вечером я буду дома, и мы с тобой проведем вместе замечательные выходные». «Но я все равно обиделась», – ласковым раздосадованным голосом вздохнула она. «Ты собрался поди сегодня еще и напиться?» Тут же спохватилась она, вспомнив о его странном голосе. «Немножечко, зайка. Я решил, коль у меня завтра вынужденный выходной, значит, сегодня можно немного расслабиться. Честно, атмосфера в этом городе такая, что прям душа и просит». «Ага, у тебя душа в любом городе просит», – стерничала она. «Ну хватит, солнышко, я нормально покушаю, возьму немного водочки». «Водочки?» – перебила его Анна. «Так, муженек, кружку пива, ладно, две, и в гостиницу спать, ты меня понял?» «Понял, понял, не ругайся, ты же знаешь, у тебя это не получается. Зайцы злыми не бывают», – ласково ответил ей Андрей. «Ладно», – вздохнула она. «Я тебя люблю, просто очень соскучилась и готова ревновать тебя даже к твоей водке. Тебя нет 4 дня, мне кажется, что прошло без тебя уже 4 месяца. Я тебя тоже люблю, солнышко. Завтра уже наступит завтра», – усмехнулся Андрей. «Ясно все с вами. Только смотри, после бара сразу в гостиницу и аккуратнее на улице, понял? Придешь в номер, сразу мне позвонишь». «Да, мой злобный зайенька, я вас понял». Поцеловав телефон, Андрей отключил его и убрал в карман. Прошло полтора часа с того момента, как Андрей пришел в заведение. На столе стоял уже опустошенный наполовину графин водки и тарелка с тонко нарезанным салом, огурцами и кусочками селедки. В заведении немного прибавилось народу. На соседнем диване с Андреем, находящимся через проход, уютно расположился мужичок лет 50. Как показалось Андрею, мужчина был чем-то похож на какого-то советского артиста, а вот на какого точно так понять и не мог. Интеллигентной внешности, одетый в немного мятый костюм, он не спеша ел большой кусок бифштекса, запивая апельсиновым соком, то и дело поглядывая на зачем-то томящуюся рядом в хрустальном графинчике водочку. За барной стойкой сидело две девушки, которых с первого взгляда можно было определить как постоянных клиенток данного заведения. Они сидели, кокетничали, постоянно вовлекая в свой разговор бармена, и очень часто курили длинные женские сигареты. Студентов в конце зала сменила влюбленная парочка, распивавшая бутылку недорогого вина, а вместо мужчины, подчевавшего рыбное блюдо, сидел парень кавказской национальности и постоянно кому-то названивал по сотовому телефону. Андрей подвинулся к краю дивана и протянул через проход мужчине, доедавшему бифштекс, руку. «Андрей!» Мужчина, не ожидавший такого выпада со стороны соседа, судорожно повернулся, поправил очки, не прожевав должным образом кусок мяса, жадно сглотнул его, сморщившись от дискомфорта, и в ответ нехотя протянул парню руку. После затяжной паузы, продолжая пожимать руку Андрею, прошепелявил: «Матвей Самсонович!» Мужчины оба одновременно кивнули и разжали руки. «Разрешите пересесть за ваш столик?» – вежливо спросил Андрей. Мужчина пробежался глазами по столику нового своего знакомого и по своему недоеденному куску бифштекса, отставленному графину с водкой, и нехотя кивнул головой. «Да не переживайте, Матвей Самсонович, закажем еще. Мне просто неуютно сидеть одному, даже чокнуться не с кем». Парень расплылся в улыбке. В ответ получил непонятную гримасу своего оппонента, расшифровать значение которой Андрей сразу не смог. «Вот и славненько!» Усевшись поудобнее, перенеся все со своего стола за стол нового знакомого, Андрей немедля принялся разливать водку в рюмке. «Ну, давайте, за наше знакомство, уважаемый Матвей Самсонович!» – двинул тост Андрей. Новый знакомый явно не предполагал такого развития событий, поэтому не сразу сообразил, что нужно делать. «Ну уже, давайте, берите рюмочку!» Подбодрил его Андрей. Ответные слова Матвея Самсоновича застряли где-то у него внутри. Он, как солдат, принявший приказ к исполнению, кивнул головой и молча запрокинул рюмку. «Вы не против?» Андрей достал сигарету из пачки. «Да что вы, курите и курите, я ведь и сам курю!» Махнув рукой, прошепелявил Матвей Самсонович. «У нас в городе в заведениях курить нельзя, закон такой. А у вас, смотрю, не возбраняется». Парень показал на курящих у барной стойки девушек. «А у вас это где?» – прищурился новый знакомый. «В Барнауле», – с оттенком гордости ответил Андрей, затягиваясь сигаретой. «Ну, Барнаул – это столица. Нам куда до вас? У нас тут все по-своему. 300 верст для законов тоже расстояние», – усмехнулся Матвей Самсонович. «Так вы к нам какими судьбами?» «В командировку приехал. Вот с понедельника здесь и нахожусь». «Ну, спрашивать про то, понравился ли наш город или нет, я не буду. Ответ и так знаю», – с ехидством заметил новый знакомый, растянув улыбку на лице. «Чем занимаетесь-то?» «Ну, продаем медицинское оборудование, сопутствующие товары», – нехотя начал Андрей. «Давайте про работу больше ни слова. Надоело». Уловив антирабочий настрой, отмахнулся Матвей Самсонович. «Я сегодняшнего дня в отпуске, поэтому ничего не хочу слышать ни о своей работе, ни о чужой», – заявил новый знакомый. «Я решил сегодня как человек отметить этот день. Посидеть в нормальном заведении, поесть нормальной еды. Жена, конечно, убьет меня, если узнает, что я тут был. Но премия моя, имею полное право ее потратить. А отпускными пускай подавится. Отдам я ей». Матвей Самсонович нахмурился от этих мыслей и засунул в рот последний кусок бифштекса. «Может, еще по одной?» предложил Андрей, видя, что оппонент еще абсолютно трезв. «Совать, сударь!» согласился Матвей Самсонович, махнув рукой, словно дирижер оркестру. Эти слова, извлеченные из наполненного мяса рта и шепелявого произношения, были сказаны им настолько смешно, что Андрей еле сдержал смех. «Прошу прощения, Матвей Самсонович, а вы случайно не еврей?» осторожно спросил Андрей, тут же оправдываясь, дабы не обидеть нового знакомого, добавил. «Я к ним нормально отношусь, вы ничего плохого не подумайте». Матвей Самсонович тщательно все прожевал, запил апельсиновым соком, поглядел недоверчивым взглядом на Андрея и не спеша взял рюмку с водкой. «Русский я, русский!» – Он стукнул свою рюмку об рюмку Андрея и выпил, слегка поморщившись. «А вообще, русский, еврей, финн, какая разница? Дело не в национальности, даже не во внешности, а в душе человеческой. Зачастую от своего соотечественника приходится удар в спину. А вот порой завидую выходцам из Средней Азии, как они там дружно живут, держатся один за другого, а у нас будешь помирать, корчиться от боли, лежать на асфальте, а мимо такой же русский пройдет и даже не поможет. Да что там не поможет, не поинтересуется, что с тобой?» Матвей Самсонович тяжело вздохнул и налил еще по одной. «Пропадают у русских людей духовные ценности, такие как семья, дружба. Насмотрелись телевизора, забили свою голову всяким западным дерьмом. Лучше бы в церковь ходили чаще, а не по любовницам и борделям. Эх, давай уже выпьем», — в расстройстве произнес он и взял в руку до краев наполненную рюмку. «Что, еще одну?» – удивился Андрей. «Ладно, давайте. Тогда выпьем за духовные ценности», – громко произнес Андрей тост и протянул рюмку, осознавая, что темп распития спиртного задан чересчур быстрый. «Ладно, не будем о философии. Нашим разговором людей не исправишь. Тебя, наверное, смутило мое отчество?» – прищурившись, спросил Матвей Самсонович. «Угу!» С некоторой паузы кивнул Андрей, не сразу уже и вспомнив, что он совсем недавно интересовался национальностью Матвея Самсоновича. «Ну, давай я тебе немного о себе поведаю». Мужчина достал из кармана серебряный портсигар с гравировкой двуглавого орла и аккуратно положил его открытым на стол. «Угощайтесь! Настоящий табак, а не эта трава огородная!» — кивнул он на пачку сигарет Андрея. Затем поднес сигарету к своему носу и, протяжно наслаждаясь, втянул ее действительно ароматный запах ноздрями. «Да, настоящие сигареты. Директор сегодня мне пачку подарил, с Европы привез», – важно констатировал он. После этого жеста Андрею незамедленно захотелось и самому попробовать сигарет нового знакомого. Поэтому, несмотря на то, что он только что покурил, потянулся к портсигару Матвея Самсоновича. «Чувствуется. Ага», – согласился Андрей, тоже поднеся сигарету к носу. «А я вам что говорю, травят нас всякой дрянью». «Ну так вот», — продолжил он после затяжки, — «жили мы раньше в Смоленске. Был у моего дедушки с бабушкой знакомый священнослужитель из Тихвинской церкви. Службы хоть там и не шли, но они тайно посещали молебен на квартире двоюродной тетки. Иначе тогда нельзя было, за веру в Бога наказывали сурово. А когда война началась, отца моего отдали этому священнослужителю. Он с уцелевшими иконами направлялся в Омск. Сделали это не для того, чтобы беречь его, а после войны забрать обратно. Но в 42-м бабушка умерла от воспаления легких, а деда признали без вести пропавшим. Как потом выяснилось, он попал в плен. А после освобождения его сочли предателем и сослали в трудовой лагерь на 15 лет. Священнослужитель тоже попал под жернова советской власти – и перед самым арестом отдал мальчика на воспитание семьи врачей Жилиных из Тобольска. Вот они-то и решили, что имя Слава подрастающему мальчугану почему-то не подходит, и сменили его на Самсона. Дед год искал после амнистии своего сына и нашел благодаря письму, которое было случайно обнаружено у хозяина ночлежки, в которой остановился дед. Жилины написали его священнику, который жил там последние несколько недель перед арестом, как раз в этой же ночлежке. Прочитав письмо, дед понял, что сын называет сейчас отцом совсем другого человека. Но травмировать психику ребенка он не хотел. Ему хотелось просто увидеть сына, убедиться, что ему хорошо. Он встретился с приемными родителями мальчика, рассказал им все, как было. Людьми они оказались понимающими, добрыми. Решили представить его моему отцу как двоюродного дядю, который только что приехал из Терчи. Он и поселился там, в Тобольске. Устроился на рыбный заводик, комнату ему дали в общежитии. Дед говорил, что отец как будто чувствовал родную кровь, тянулся ко мне всегда, больше, чем к приемным родителям. Но он ни слова не говорил сыну. Тяжело было носить себе эту тайну. Дед порой боялся, что не выдержит его сердце, переполнят эмоции, перельются через край, и он, не контролируя себя, бросится к сыну, прижмется к нему и признается во всем. Когда отец женился, Жилины сами рассказали отцу всю правду. Хоть в отношениях с приемными родителями этого ничего не изменило, зато многое поменялось в отношении между отцом и дедом. И когда отец пришел к деду и на пороге сказал: «Отец, я знаю правду», слово «сын» вырвалось у деда с такой радостью, с таким трепетом, будто он впервые заговорил. Его радости не было предела. Нахлынувшие слезы радости напоминали день, когда объявили о победе в войне. Сейчас эти чувства были такие же долгожданные и трепетные. Ну, а в конце 60-х построили железную дорогу в Тобольске, и дед ушел работать туда. А в 76-м в результате несчастного случая дед погиб. «Давай, Андрей, наливай», – махнул рукой Матвей Самсонович. Он снял очки, и пока парень наливал, тщательно протер их платком. «Да уж, история так история. А давайте выпьем за родителей», – предложил Андрей. Матвей Самсонович кивнул головой и добавил: «Да, хороший тост, нужный». Они выпили водку молча, поставили рюмки. Матвей Самсонович достал сигарету и, не прикуривая, вставил ее в рот. А затем, развалившись на спинке дивана на несколько секунд, задумавшись о чем-то, замер, уставившись взглядом на висевший над столом светильник. «А ты чего решил сегодня вечером душу водочкой потешить?» Наконец закурив, спросил Матвей Самсонович. «Разрешите?» Протягивая руку к портсигару нового знакомого, спросил Андрей. «Конечно, конечно», – одобрительно затевал Матвей Самсонович. «Да вот что-то настроение тоскливое. Решил немного расслабиться. Устал я от этой суматошной недели». «И не говорите, Андрюша. Сплошная суматоха. Все спешат, снуют, огрызаются друг на друга. Злые какие-то все стали», – перебил его Матвей Самсонович. «Эх, вот она реальность, и никуда от нее не денешься. Иногда кружка пива в непринужденной обстановке заменяет таблетки от головы. Массажиста, психотерапевта, еще куча всяких там докторов», – подметил Андрей. «Насчет пользы кружки пива полностью с вами согласен», – подмигнул Матвей Самсонович. «А то, как доктор вам говорю», – рассмеялся Андрей. «Говорим о пользе пива, а сами пьем водку», – прохрипел Матвей Самсонович, тут же скривившись в лице от внезапно начавшегося у него приступа кашля. «Ну, водка – это правильное пиво», – Андрей покрутил в руках пустой графин из-под водки. «Да уж, хороша чертовка. Может, еще горячего закажем, да и графинчик наполнить бы не мешало, а то больно уж хорошо сидим», – наконец прокашлявшись, обратился он к Андрею. Андрей развалился на диване, закинул ногу на ногу и, кивнув одобрительно головой, согласился. «Я полностью поддерживаю эту славную идею». «Девушка, подойдите, пожалуйста», – окликнул Матвей Самсонович, пробегавшую мимо официантку. Андрей вдруг почувствовал, как закружилась голова, и сразу захотелось на секундочку закрыть глаза. Официантка, подошедшая за заказом, казалась сейчас такой красивой и милой, что Андрей было протянул к ней руку. Но она посмотрела на него, нахмурившись, и спросила: «Вас вместе считать или по отдельности?» Андрей сел на край дивана, достал из портмоне 2000-е купюры и протянул их к официантке. «Рассчитайте меня, пожалуйста, за то, что я уже заказал, и добавь сюда 400 граммов водочки, нарезку из селедки с салом и по шашлычку нам». «Андрей, давайте я вас угощу», — тут же полез в карман за кошельком Матвей Самсонович. «Ну уж нет, я к вам присел за столик, так что угощение с меня», — категорично замахал рукой Андрей. «Ну, я настаивать не буду», — спокойно произнес Матвей Самсонович. «Тогда, девушка, рассчитайте меня за то, что я уже заказал ранее». Он протянул деньги официантке. «Сдачи не нужно». Мужчина неказисто подмигнул девушке и тут же сам смутился от своего поступка. Официантка не подала вида странному жесту Матвея Самсоновича, еще раз повторила заказанные мужчинами блюда и, дождавшись подтверждения, цокая удалилась. «Хорошо сидим, однако», – радостно встрепенулся Матвей Самсонович, потеряв ладони. Его лицо уже было красным, как после бани. Очки немного съехали на бок, а взъерошенный потный чуб вертикально торчал вверх. Андрей посмотрел на него и улыбнулся, почувствовав, как улыбка, словно резиновая, растянулась по его лицу. «Лепота!» – одним словом. Набрав полную грудь воздуха, Андрей поспешил выпрямить спину. Матвей Самсонович посмотрел на него и тут же подправил следом свою осанку. В следующую секунду что-то противно запищало где-то совсем рядом. Не успев сообразить, что это, новый знакомый Андрея сунул руку во внутренний карман своего пиджака и, словно фокусник, тут же вытащил сотовый телефон другой рукой из бокового кармана. Скорчившись, словно разжевав стручок перца, он покрутил телефоном перед лицом Андрея, указав указательным пальцем на туалет, чуть слышно прошипел: «Жена звонит!» «Конечно!» – кивнул головой Андрей, дождавшись, пока Матвей Самсонович пружинистым шагом скроется за углом, взял еще одну сигарету из его портсигара и закурил. Сидели они вправду хорошо. Настроение было у Андрея отменное. Холодная водка теплой волной нежно качала сознание. Медленные, негромкие композиции, которые то ли настойчиво призывали сидевшие за столиками немногочисленный народ танцевать парами, то ли попросту другой музыки у них в баре не было. маслом ложились Андрею на душу. Втягивая приятный дым сигареты, он прикрыл глаза, облокотив голову на руку и растаял в эйфории. «Не желаете ли розу для своей дамы?» – раздалось где-то под ухом Андрея. «Что?» – обернулся он на звук. Перед ним, склонившись, стоял старичок, больной и дряхлый. В скрюченных дрожащих руках он держал небольшую корзинку, в которой аккуратно лежали несколько роз. Измученное желто-коричневое лицо пыталось улыбаться, но губы, скрывавшие беззубый рот, тонули в пучке морщин, собравшихся у рта. Андрей даже побоялся заглянуть в его глаза, тут же переведя свой взгляд на корзинку с цветами. «Спасибо, отец, но я с другом выпиваю». Андрей пожал плечами, тут же затушив в пепельнице истлевшую сигарету. «Домой жене возьми, небось ругаться будет как холера, когда придешь домой пьяный», тут же сообразил дед. «Хорошо, дед». Андрей полез в карман брюк, в котором должна была лежать сдача с гостиницы, и достал оттуда мятый полтинник. «Возьми, дед, цветов не надо, это тебе за все». «За что за все?» – живо спросил старичок и выдернул купюру из рук Андрея. «Ну, в общем...» – парень потупился на старика, растягивая фразу. «Ну, на Новый год тебе!» Наконец, неожиданно даже для себя выпалил он. «На Новый год?» – звонко по-детски хихикнул старичок. «Я, поход, до него не доживу. Ну, ты даешь. Бывай, фантазер!» Шмякнул он на прощание челюстями и пошел к выходу. Повернув голову, провожая взглядом хромающего к выходу старика, Андрей даже и не заметил, как к столу подошел Матвей Самсонович. «Что-то вы взгрустнули, Андрейка», — отметил он, грузно усевшись на диван. Затем раскрыл портсигар, взял себе сигарету и аккуратно катнул его по столу Андрею. «Загрустили по родине?» — как-то по-лошадиному усмехнулся он. «Я вот тут сегодня одного старика в больнице видел. Он меня заставил задуматься над тем, насколько несправедливо, что наша жизнь конечна». Крутя пальцами на столе пойманный портсигар, ответил Андрей. Матвей Самсонович потупился на него, смутившись от поднятой Андреем темы, и, кашлянув, робко спросил. «Странную тему вы затронули, молодой человек. Есть на это причины? Вы что, пока меня не было, со священником успели пообщаться?» Показательно покрутил он головой по сторонам. «Вот только если подумать, сколько информации хранится у любого человека в голове, ведь только с возрастом понимаешь, насколько ценна жизнь. А когда окончательно все осознаешь, оказывается, что все, жизнь прошла, пора умирать», будто не слыша вопроса своего оппонента, продолжил Андрей. Матвей Самсонович только слегка усмехнулся, аккуратно выдернул из рук парня портсигар и тихо добавил: «Несправедливо это, когда жизнь обрывается, а ты еще не успел осознать все ее ценности. А к чему вы такие мысли к себе в голову пускаете, Андрюшенька? Ведь вам еще жить и жить». «Да я не задумываюсь об этом. Я просто размышляю о несправедливости, которую человек не в силах предотвратить. Бог всем судья. Он потом и определит, кто как жизнь свою просрал, а кто ее со смыслом прожил. Не людское это дело судить о несправедливости и замыслах Божьих. Твое дело прожить эту жизнь достойно, вырастить детей, воспитать в них доброту, любовь к миру, в котором они живут», – спокойно произнес Матвей Самсонович. «У тебя детишки-то есть?» «Нет еще», – с грустью ответил Андрей. «Ну вот тем более, ты, можно сказать, еще и жить только начал. Такие уже философские темы поднимаешь. Зачем?» – изумился Матвей Самсонович. «Смотрю я на этот мир, на этот мрачный город, и что-то не кажется мне, что все вокруг воспитывают в своих детях из поколения в поколение любовь и доброту. Наоборот, вы же мне сами говорили, что все стали злыми, черствыми, меркантильными. Или я просто всю жизнь сталкиваюсь с погаными людьми, которые за деньги готовы свою любовь к людям, даже к родной матери, убить в себе». Андрей почувствовал, что его понесло, но остановиться, не высказав все полупьяные мысли, вздувающиеся в его голове, он не мог. «Как можно говорить о каких-то ценностях в жизни, когда на твоей смерти люди наживаются? Когда выгодно всем, что ты болеешь, и, не дай бог, станешь здоровым, перестанешь работать на лекарства? Катастрофа! Вот после этого и задумываешься о таких вещах, как смерть». После продолжительной паузы Матвей Самсонович, взяв пустую рюмку, постучал ее тихонько по столу и, склонившись к Андрею, шепотом произнес: «Андрей, я, конечно, с тобой согласен, но мир не изменить. Он меняет нас, поэтому просто быть хорошим человеком, и это уже будет огромное дело. А когда она за тобой придет, уходить с чистой совестью куда будет приятнее». Андрей наклонился поближе к столу и недоуменно спросил, также шепотом: «Кто придет?» «Смерть!» Громко и протяжно ответил Матвей Самсонович и тут же, стукнув ладошкой об стол, рассмеялся. Андрей даже немного опешил и на миг испугался. Ему показалось, что его собеседник повел себя сейчас очень странно, а в хмельной голове мелькнуло. А может, он сатана? Хватит уже, Андрей, о судьбе, о смерти. Давайте уже о чем-нибудь приятном побеседуем. Выбирайтесь из этих философских мыслей. Убрав улыбку с лица, довольно жестко настоял Матвей Самсонович и тут же мило улыбнулся в сторону выходящей из двери официантки. Андрей тоже повернул голову в сторону приближающейся официантки и улыбнулся. Девушка аккуратно составила все с подноса на стол, улыбнулась мужчинам и зацокала к барной стойке. «Как она вам?» – подмигнул Андрей Матвею Самсоновичу. Мужчина улыбнулся и смущенно повел глазами. Затем разлил водку по рюмкам и предложил выпить за силу философской мысли. Водка в новом графине Андрею показалась противной и горькой. Запрокинутые 50 граммов свинцом упали внутрь. Во рту зажгло, и Андрей, тут же надев на вилку кусок шашлыка, поспешил засунуть его в рот. «Андрей!» – культурно возмутился новый знакомый. «Но под шашлычок надо бы отдельно выпить!» Выкатив глаза, игриво предложил Матвей Самсонович, закусывая опрокинутую рюмку кусочком сала. «Под шашлычок?» – спросил Андрей и задумывался, анализируя обстановку в организме. «А давайте под шашлычок еще по одной выпьем!» – безразлично махнул рукой Андрей. «Ну, за шашлычок!» Кивнул головой вошедший в кураж Матвей Самсонович и, чокнувшись с Андреем, по-молодецки запрокинул рюмку. Андрей почувствовал, как противно и тяжело прошли внутрь эти 50 грамм. Голова будто сразу же стала тяжелее на несколько килограммов. «Я вообще здесь впервые», – невзначай начал новый знакомый, смакуя сочным куском шашлыка. «И в принципе хочу сказать, что довольно неплохо здесь кормят. У нас есть еще один бар». «На Котовского в пятиэтажке». «Да, ты все равно не знаешь». Разочарованно отмахнулся он и сунул в рот еще один кусок шашлыка. Официантка, поставив на барную стойку поднос с грязной посудой, знакомо зацокала снова к ним. Она подошла к столику, наклонилась над ним, чтобы сменить пепельницу, и, повернув голову в сторону Андрея, смутилась, уловив его пьяный вожделенный взгляд. «Может, еще что-нибудь?» – робко спросила она. Он на несколько секунд перевел взгляд на Матвея Самсоновича, но не уловив никаких эмоций с его стороны, буркнул. «Как насчет вашего общества?» Официантка ничего не ответила на его вопрос и, забрав пепельницу, все так же цокая удалилась. «Вот так, девушка, на сивой кобыле не подъедешь», – удивился Андрей. «Ага, ну зато хороша собой», – прошепеляял Матвей Самсонович, заглядываясь на обтянутые юбкой ягодицы уходящей девушки. «Полностью с вами согласен. Давайте выпьем за хороших девушек». Андрей взял графин и неуклюже разлил водку по рюмкам. Затем поднял одну из них, сразу же поняв, что она будет лишней. И тем не менее, чокнувшись с Матвеем Самсоновичем, залпом опрокинул внутрь. «Андрей, что-то вы побледнели, уважаемый. Хорошо себя чувствуете?» Настороженно поинтересовался Матвей Самсонович. Андрей помотал головой из стороны в сторону. «Полный порядок, командир! Готов к труду и обороне, а главное, к общению с прелестными девушками!» — невнятно произнес Андрей и, громко икнув, пьяно улыбнулся. В глазах Андрея все начало плыть, и он, извинившись перед Матвеем Самсоновичем, быстро заплетая ногами, побежал в туалет.